Приключения на распродаже. Погода снова переменилась. Воздух сделался студеным, и почти каждое утро оконные стекла покрывались морозными узорами в виде листочков папоротника, так что Паддингтону приходилось долго дышать на них, чтобы разглядеть, что творится в саду. Впрочем, даже если ему удавалось разморозить достаточно большое оконце и выглянуть наружу, наградой за старания обычно была только сплошная белизна, насколько хватало глаз. Буквально за одну ночь переменился и рынок Портобелло. Туда завезли несметное число елок. На лотках появились ярко раскрашенные коробки с инжиром и финиками, а еще ветки омелы и астралиста. Примечание переводчика. Вы, может быть, помните из описания первого Рождества, которое Паддингтон отметил в Лондоне, что это веточки двух кустарников с белыми и красными ягодами, которыми англичане украшают свой дом. И в доме номер 32 по улице Виндзорский сад тоже все переменилось. На буфете теснились вазочки с фруктами и орехами, а стоило Паддингтону войти в комнату, как все тут же начинали прятать какие-то таинственные списки. «Рождество бывает только раз в году», — заметила миссис Бёрд, встретив как-то утром Паддингтона в прихожей. Он как раз вернулся с рынка. И раз уж оно наступает, некоторым юным медведям самое время принять ванну, а то их чего доброго не возьмут в поход по магазинам сегодня после обеда. С этими словами миссис Бёрд исчезла в кухне. Паддингтон секунду-другую потаращился на закрытую дверь, а потом со всех лап помчался наверх. Ведь миссис Браун и миссис Бёрд уже один раз брали его за рождественскими покупками в большой лондонский магазин. И хотя он в последние несколько дней втайне надеялся, что и в этом году его возьмут тоже, все равно новость стала для него полной неожиданностью. Все оставшиеся утренние часы Паддингтон, не покладая лап, готовился к важному событию. Надо было не только принять ванну, но и переделать еще кучу важных дел. Составить список покупок, собрать вещи, которые он решил взять с собой, и найти время пообедать на скорую лапу. Словом, не успел он оглянуться, а его уже высаживали из автобуса, который остановился возле огромного, знакомого на вид здания на одной из центральных лондонских улиц. «Мы решили, что большую часть подарков купим в Баркриджи», пояснила миссис Браун, заметив озадаченное выражение на мордочке у медвежонка. «Очень удобно, когда все можно найти в одном магазине». Паддингтон посмотрел на здание с еще большим интересом. Он ведь не был в Баркридже со времен своего самого первого похода за покупками. Теперь, разукрашенный к Рождеству, магазин выглядел совсем иначе. Мало того, что все витрины были ярко и празднично оформлены, все вокруг еще и сверкало разноцветными огоньками. Светящиеся гирлянды свисали с огромных елок. Он таких в жизни не видел. Словом, выглядело все очень завлекательно. «А можно, миссис Браун, я немножко один похожу по магазину?» — умоляюще попросил Паддингтон. Мне, понимаете ли, нужно кое-что купить». Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Ладно, отпустим его погулять по подвальному этажу, где распродажи», — решила миссис Бёрд, заходя в магазин. «Мы подождем наверху, у лестницы. Тогда с ним уж точно ничего не случится». Паддингтон при этих словах навострил уши. Он никогда еще не был на этаже, где распродажи, и ему сразу же стало ужасно интересно. Миссис Браун посмотрела на него с некоторым сомнением. «Что ж», — сказала она, подумав, — «в конце концов, Рождество ведь. Только обещай, что вернешься через полчаса. У нас очень много дел». «Спасибо огромное, миссис Браун», — воскликнул Паддингтон и, подхватив свои вещички, помчался к ближайшей лестнице. Хмыкнула миссис Бёрд, выражая тем самым их общие опасения. Паддингтон к этому моменту уже скатился вниз и исчез за дверью. «Не нравится мне эта беготня, ох, не нравится! Что-то мне кажется, добром дело не кончится. Даже Паддингтон не успеет натворить ничего страшного за полчаса». Миссис Браун попыталась найти в ситуации светлую сторону. «Ему ведь еще надо успеть и покупки сделать». «Если только до них дойдет», — буркнула миссис Бёрд. Паддингтон, даже не подозревавший, какие о нем строят предположения, стоял в отделе распродаж, радостно мигая в ярком свете ламп. Народу здесь было еще больше, чем наверху, хотя это трудно было себе представить. И столько вокруг происходило интересного, что сразу во всем и не разберешься. Прямо перед собой медвежонок увидел высокий указатель со стрелочками и надписями, где какие товары продают. И как следует в нем разобравшись, решил отправиться в отдел под названием «Товары для дома и кухни». Во-первых, он был твердо уверен, что среди товаров для дома в таком огромном магазине, как Баркридж, обязательно найдется подходящий подарок для миссис Бёрд. А во-вторых, он как раз заметил очень интересное объявление, прикрепленное к стене. В объявлении говорилось: «Рекламная акция. Мы покажем наш товар в действии совершенно бесплатно». И стрелочка указывала в том же направлении. Такое никак нельзя было пропустить. Следуя указателям, Паддингтон прошел по длинному коридору и, наконец, оказался в большом зале, заставленном кастрюлями и сковородками. Все вокруг кричали и толкались, поэтому он пригнул голову пониже и стал проталкиваться сквозь толпу. Некоторое время спустя он, к своему изумлению, обнаружил, что перед ним стоит здоровенный стол, а возле стола дяденька в белом халате. В руках дяденька держал кусок старого ковра и какую-то бутылку, а вид у него был весьма недовольный. «Вот, посмотрите!» — воскликнул он, поднимая кусок ковра повыше. Паддингтон привстал на цыпочки, чтобы получше разглядеть. «Стоит всего лишь раз обработать его нашим непобедимым пятновыводителем, и старый ковер тут же станет как новый». «Ну, дамы!» — продолжал он охрипшим голосом. «Должен же кто-нибудь купить хоть бутылку. Им не только ковры можно чистить. Протрите им раковину на кухне И потом глядитесь в нее, как в зеркало. Стекла, мебель, полы. Наш непобедимый, быстродействующий пятновыводитель придаст им всем блеск и сияние.